«Нашла кого слушать», — возмутился Гарри, «ты же сама сказала, что они что-то против тебя замыслили. Может, они хотели тебя со мной поссорить? Нет, я уверена, что они не видели меня. Ладно, потом разберемся. Я даже перед тобой извинюсь, если считаешь, что они были правы, а сейчас выходи оттуда скорее. В школу проник тролль, и оставаться тут очень опасно». «Какой еще тролль?» – удивилась Гриндджер. Она была уверена, что великий светлый волшебник Альбус Дамблдор ни за что не допустит проникновения в школу каких-то опасных существ. Она бы еще долго спорила, доказывая, что директор ни за что бы не допустил такого произвола. Потом обязательно бы вспомнила, что Гарри находится здесь без разрешения, и стала бы рассказывать ему о школьных правилах, которые он нарушил. Но спору не суждено было состояться, так как из-за поворота уже были слышны шаги тролля, нашедшего себе дичь на ужин. «А вот сейчас будет жарко», — вбежал в коридор Гарри. «Это не простой тролль, а каменный. А в чем разница?» — спросил Дадли, заскакивая следом. «Он инертен к магии», — на автомате ответила Гриндджер. «А если перевести на человеческий?» — не понял Драко, последним вбежавший в туалет. «Магия на него не действует, от слова совсем», — ответил Гарри. «Тогда что мы все тут делаем? Бежать надо», — испугалась Гермиона. «Он уже в коридоре, бежать некуда», — возразил Драко. «И вообще мы все волшебники, так что обязательно что-нибудь придумаем». Мальчик отчаянно храбрился, и его фраза звучала не слишком-то уверенно, но аристократ не имеет права терять лицо даже в такой ситуации, поэтому Малфой изо всех сил старался казаться сильным и уверенным в себе волшебником, как его отец. «Надо сказать, поведение, достойное потомка древнего рода. Мы еще не волшебники, мы только учимся», — прошептал Гарри, так как шаги уже были слышны совсем близко. «А некоторые даже учатся не особо усердно», — недовольно взглянула Гермиона на Дадли. «Тихо вы, мне нужно еще немного времени», — прошипел Гарри. Он был единственным, кто не спрятался в кабинку туалета, и сейчас мельком выводил какие-то линии на стенах и потолке. Линии не содержали и намека на руны, да и как магия может помочь, ребята не понимали. Он закончил свои расчеты за долю мгновения до первого удара огромной дубины по стене туалета. Со стены и потолка полетела штукатурка, но сама стена выдержала. «Быстро сюда», — приказал он, указывая ребятам на размеченное на полу место, «и не двигайтесь, что бы ни случилось. Сейчас вы увидите работу мастера кровавых рун в полной красе». Гарри закатал левый рукав мантии и полоснул по руке кончиком своей странной палочки, разрезая кожу. Из раны неудержимым потоком хлынула кровь. Гермиона в ужасе закрыла рот ладошками и пыталась не закричать. И без того бледный Дадли стал белым как мел и, пошатнувшись, сел на грязный пол туалета. А вот Драко с Гарри смотрели на разворачивающееся действо широко раскрытыми от восхищения глазами. Кровь Гриффиндора разлетелась во все стороны, образуя руны прямо в воздухе. Мгновение, и вся комната покрыта сложнейшей вязью кровавых рун. Единственное место, куда не попала кровь, было там, где стояли ребята. Бум! От второго удара дубиной стена ощутимо задрожала, но все еще не рухнула. Бах! Третий удар наконец развалил стену, и осколки полетели во все стороны, но не пролетев и пары метров, завязли в рунических барьерах Гаррета. Тролль был невероятно большой, даже больше Хагрида, и вонючий. Пожалуй, одним только своим запахом он мог повергать в трепет армии, но у него была еще и дубина, монструозное полено не меньше фута толщиной. В этот момент Гарри стало по-настоящему страшно. Сейчас он понимал, что между ним и этим монстром стоит такой же мальчик, как и он сам. Но этот мальчик не боится никого и ничего, а Гарри в это время может лишь трусливо прятаться за его спину. Такая мысль совсем не понравилась Поттеру, и он собирался шагнуть вперед, чтобы помочь своему другу. Он понятия не имел, чем может помочь в такой ситуации, но бросать друга не собирался. «Стой, дурак!» — крикнула ему в ухо Гермиона. «Или ты хочешь, чтобы лорд Гриффиндор отвлекался на твою защиту?» Все недовольство девочки тем фактом, что Гарвит во всем лучше нее, как водой смыло. Теперь она видела, что этот мальчик самый настоящий гений, которые рождаются раз в тысячелетие. «Нет, но...» Хотел было что-то сказать Гарри, но в этот момент события понеслись вскачь. Миг, и все камни, что только что должны были попасть в повелителя магии, понеслись в тролля, набирая просто запредельную скорость и глубоко увязая в его туши. Еще миг, и в тролля несется все, что плохо закреплено в туалете. Перегородки, зеркала, умывальники и унитазы – все идет в дело. Несчастный тролль был так сильно посечен осколками, что впервые в жизни завыл от боли. «Вингардиум левиаса!» – проревел Гаррит, направляя свою палочку на дубину тролля. Огромное полено вылетело из слегка ослабевшей хватки гиганта и, совершив головокружительный кульбит, на огромной скорости врезалось в голову чудовища. Такого добивающего удара тролль не выдержал и свалился на пол, как подкошенный. «Да, Гаррит, ты невероятно крут», — похвалил друга Драка. К его поздравлениям присоединились и остальные. «Сначала того, кого нельзя называть, завалил, а теперь еще и тролля. Ты это о чем?» — синхронно спросили Гриффиндор и Гринджер. «Ну, в большом зале, ничего не понимая, стал объяснять Драка, я еще понимаю, почему Гринджер ничего не знает, она же ничего не видела. Но ты ведь сам с ним боролся». В Кверрелла вселился самый обычный злой дух, не имеющий никакого отношения к Волдеморту. От этого имени Драка неосознанно вздрогнул, как и некоторые преподаватели, уже подошедшие к туалету и с интересом рассматривающие тролля. С не меньшим интересом они слушали объяснения Гаррета. «В обычных условиях я бы применил на нем духовное очищение. Это испепелило бы злобного духа, оставив профессора Кверрелла невредимым. Но сегодня Самайн и даже самые слабые духи сегодня обретают небывалую мощь, а этот своим заявлением, что он является возрожденным лордом Волдемортом, еще и до усрачки напугал толпу учеников, что многократно увеличило и без того немалую силу этого духа. Именно поэтому я, помимо бесполезных тыквенных фонарей, придуманных простыми людьми, приказал развесить по школе фонари из репы. Я собирался защищать ими учеников от Пивза, если ему вдруг захочется подшутить над кем-то сегодня, ведь сегодня он особенно силен. Кто же знал, что мне придется применять эти фонари в боевых условиях? Но зачем вы городили все эти сложности с рунным кругом, если могли изгнать духа более простым методом?» — спросила профессор Спрут. «Я же уже сказал, что сегодня Самайн, поэтому дух был особенно силен. Если бы я применил духовное очищение, то лишь убил бы профессора Кверрелла. Смерть усилила бы и без того отожравшегося на страхе злого духа, и он смог бы вселиться в кого-то другого. Пришлось изгонять его великим очищением Некрона». «Что? Вы применяли некромантию в школе?» — в ужасе вскричала МакГонагалл. «Строго говоря, это была рунная магия», — прервал возмущенный вопль женщины Гаррит. «Так что можете попробовать пожаловаться в министерство и попытаться им объяснить мою неправоту». Гаррит откровенно издевался над профессором и даже не особо скрывал это. «Думаю, над вами будут долго потешаться прежде, чем выставят вон за недостаточностью улик. Если же говорить прямо, то рунная магия позволяет творить магию любых направлений. Да, это несколько неудобно, и такая магия чуть слабее оригинальных заклятий, но она позволяет легко обойти идиотский законодательный запрет на использование определенных магических направлений. А я мастер рун». Он встал в горделиво-пафосную позу, всем своим видом демонстрируя, насколько он превосходит окружающих. И Гарри был с ним абсолютно согласен. Чего стоят все эти дурацкие ограничения светлых, если волшебник не может из-за них сам себя защитить? «Ну, а что же произошло здесь? И как вы все вообще тут оказались?» — спросил Дамблдор. «Это я во всем виновата», — влезла Гринджер. «Я хотела пробраться в запретный отдел библиотеки, пока все будут праздновать, а Гаррит с ребятами решили меня предупредить о тролле, вот мы и оказались тут». «Минус 10 баллов с Гриффиндора, мисс Гринджер», — тут же влезла МакГонагалл. «Спасибо, Минерва, за вашу ценную помощь, но, думаю, нам стоит узнать, что же было дальше», — вновь вернулся к прерванному разговору Дамблдор. «Тролль нагнал нас в туалете, и мне пришлось удерживать защиту. А в это время ребята атаковали монстра, кидая в него подручные средства при помощи Вингардиум Левиасы», — дал пояснение Гаррит. Но хотел было возмутиться Гарри, он совсем не желал чужой славы, однако ему на ногу наступил Гаррит, а Драко незаметно ткнул кулаком в печень и едва слышно шепнул: «Молчи. Вы что-то хотели добавить, мистер Поттер?» — спросил Дамблдор, довольный тем, что его задумка хоть отчасти удалась. «Гарри хотел сказать, что мы не виноваты в разрушении туалета», — пояснил Малфой вместо Поттера, — «нам надо было чем-то защищаться». «Плюс 10 баллов Слизерину за смелость и находчивость», — похвалил своего крестника Снейп. «Вы правы, Северус, дети достойны похвалы. Плюс 10 баллов каждому», — добавил Дамблдор. «Профессор Снейп, обратился к преподавателю Гаррит, когда убедился, что новых вопросов ему пока что не задают. «Да, лорд Гриффиндор», — вышел из-за спины Дамблдора Северус. В этот раз в его голосе не прослеживалось и тени надменности и презрения, что он обычно демонстрирует окружающим. «Будьте добры, разберите этого тролля на ингредиенты, половина ваша, с преогромным удовольствием». Гарри впервые увидел на лице Зельевара довольную улыбку. Надо же, оказывается, ужас подземелий умеет улыбаться. «Ну, раз здесь все уже улажено, то вопросом ремонта займемся завтра, а сейчас нам стоит пойти успокоить учеников и все же провести праздничный пир. Тем более, что имеется отличный повод». Позвал всех за собой Дамблдор и направился в большой зал. В туалете остался только Снейп, которому не терпелось собрать все ценные ингредиенты с этого, пока еще живого, монстра. Глава 27. Фух, отстрелялся. Я так увлекся, что своим поведением чуть не сломал канон, но все обошлось. Другое дело, что теперь Дамблдор будет вынужден как-то возвращать Волди из потустороннего мира, куда я его загнал своим ритуалом. Кто бы мог подумать, что весь спектакль Квиррелла можно легко испортить такой мелочью, как приглашение мадам Помфри в большой зал на празднование Хэллоуина. Никто даже не задумался об этом. Ну, действительно, зачем женщине сидеть в медпункте, когда все, кто так или иначе может пострадать, находятся в одном месте? Никто даже не задумался, каковы будут действия медработника, когда она увидит, что человек потерял сознание. А я вот задумался, и не прогадал, спектакль получился отличный. Если не считать того, что я малость заигрался и чуть не сломал канон, все поставленные задачи были выполнены. Да, я основательно прогнул, но вовсе не поломал канон, при этом я не действовал в лоб. Кто-то скажет, что я лично завалил Волдеморта и тролля, чем и сломал канон, но не все так просто. Дело в том, что я не уничтожил Волди, а всего лишь изгнал эту его частицу в потусторонний, он же загробный мир. Когда Волдеморт возродится, он теоретически может призвать эту частицу из небытия и даже обретет дополнительные силы по управлению нежитью. Вот только беда, для этого ему потребуется воссоединить все крестражи со своей душой, что совсем непросто выполнить. Представьте, что собираете пазл, который побывал в стиральной машинке, где основательно разбух, да еще и покоробило его присушки. Вот-вот, непростая задачка, в особенности, если вспомнить, что одну часть, ранее находившуюся в моем нынешнем теле, я уже благополучно сожрал и вернуть ее невозможно даже в теории. Думаю, Дамблдор вернет дух Тамари Дла в тело Квиррелла с помощью диадемы Ривенкла. Другого крестража у него под рукой не имеется. Интересно будет понаблюдать за его действиями. Хотя тролля тоже завалил я, но под конец вовремя сказал всем, что всего лишь сдерживал его атаки. В каноне тролля тоже не Гарри, а Рон победил, стукнув его собственной дубиной. А потом основную похвалу все равно получил именно Поттер. Итак, что же произошло с точки зрения канона? Квиррелл предупредил всех о тролле, но мадам Помфри случайно выяснила, что сам профессор является одержимым. Доблестные преподаватели защитили детей и изгнали злого духа. Многие дети теперь будут шептаться в коридорах, что видели того, кого нельзя называть, это выгодно Дамблдору. Да, очень сильно отличился юный Гриффиндор, но все это никак не повлияло на основные пункты сюжета. Гарри бежит спасать Гермиону. Гарри становится героем, победившим тролля. На почве общих переживаний образуется группа друзей. То, что главный злодей побежден заранее, на данный момент не так уж и важно, ведь никто даже не подозревал о наличии этого самого злодея, а возможность вернуться у него осталась. Кроме того, я проверил эффективность рунной некромантии, работает не хуже, а то и лучше, чем вербальная форма. На самом деле я не только изгнал частицу души Волдеморта в загробный мир, но и смог проверить свою теорию передачи памяти между крестражами и убедиться, что они не подходят для моих целей. Благо, рунную магию и ритуалистику в Хогвартсе никто не знает, поэтому и не смогли распознать сложнейшие сканирующие структуры. Я рассчитывал, что Волдеморт сможет обрести способность передавать память между своими крестражами благодаря тому, что одна из частиц его души находится в загробном мире. Этот вопрос я изучал очень подробно, я ведь не хочу окончательно лишиться силы жнецов из мира Mass Effect, да и покидать Поттериану нет никакого желания, но вместе с тем хочется продолжить свои странствия. Предполагалось, что я смогу использовать крестражи, как эмблемы, этакие слепки моей сущности, связанные воедино. Понимаю, что не самая толковая и изящная идея, но ничто ведь не мешало мне рассмотреть такой вариант. В общем, идея оказалась провальной. При отправке одной из частиц души в загробный мир происходит единовременный обмен памятью между всеми крестражами, после чего связь вновь разрывается. Меня такой вариант совершенно не устраивает. Теперь вот и не знаю, что буду делать после победы над каноном этого мира. Вероятнее всего, придется путешествовать в другие миры самостоятельно. Может быть, где-то смогу найти технологию тех самых эмблем или ее аналоги. Как бы то ни было, это вопросы далекого будущего, которые сейчас меня не особо волнуют. И да, законы министерства не распространяются на рунную магию, о чем я и уведомил стерву Минерву. Да, я намеренно даю всем своим будущим врагам повод прицепиться к тому, что я не совсем светлый. Дело в том, что рано или поздно наш конфликт перейдет в горячую фазу, и тогда желательно, чтобы меня объявили не просто врагом, а именно темным. Зачем? Все просто. На фоне по-настоящему темного Волдеморта я буду смотреться настоящим ангелом, а тут еще всплывут не самые благовидные поступки светлых, и люди подспудно начнут задаваться вопросом, а кто же на самом деле темный. Еще одним пунктом моего плана было изменение состава Золотого Трия. Естественно, я намеревался войти в его состав, но даже не надеялся, что в нашу группу попадет еще и Драка. К тому же этот мальчик, как и Дадли, все больше меняется в положительную сторону. Даже дополнительная порция целительных звездюлин не понадобилась. Видимо, это лекарство уже успел выдать своему сыну Люциус. Тем же вечером в большом зале Альбус Дамблдор объявил нас победителями тролля перед всей школой. Отдельной благодарности за защиту учеников и победу над злобным духом удостоился я. В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Даже скандала из этого происшествия не вышло. Да, дети написали своим родителям о происшествии на Хэллоуин, но особой паники это не вызвало. Кто-то решил, что нет смысла поднимать панику, раз все так быстро было улажено, а кто-то подумал, что происшествие было далеко не столь серьезным, раз о нем молчит пророк, а дети всего лишь преувеличивают по своему обыкновению. Как бы то ни было, а уже на следующий день школьные занятия продолжились как ни в чем не бывало, разве что уроки затевременно вел профессор Люпин. Единственным неожиданным последствием моего сражения с Волдемортом стали многочисленные письма от родителей с просьбой включить в школьную программу рунную магию. Видимо, дети не рискнули требовать чего-то у меня лично и сделали это через своих родителей. Но это мне лишь на руку. Теперь, когда дети начнут возмущаться тем, насколько сложно изучать рунную магию, у меня будет железный аргумент. Вы сами этого хотели. Кверрел выжил и был помещен в школьный лазарет. Дело в том, что духи не имеют собственной стабильной формы, благодаря чему обладают природной способностью к морфизму. Если бы Волдеморт задумался о том, что повернуть человеку голову на 180 градусов невозможно, то он бы не смог этого сделать, а так его нынешнее естество само сделало всю необходимую работу. Помните, в каноне Локонс лишил Гарри костей в руке. Так вот, есть схожие заклинания, способная на время превратить любую часть тела в резину, вот его-то Волдеморт и применил на шею Кверрелла на подсознательном уровне. Так что физические повреждения преподавателя были излечены довольно быстро, а вот его энергетика изрядно пострадала. К преподавательской деятельности он смог вернуться уже через пару недель, а как маг будет слаб еще пару лет, если, конечно, переживет финал первого года обучения Поттера. На вопросы о произошедшем Кверрелл утверждал, что не помнит ничего за последнюю неделю. В общем, выкрутился. Проникновение тролля в школу тоже списали на злобного духа. Якобы он провел этого монстра через защитный периметр с помощью преподавательского пропуска. Вечером, когда нашу группу наконец оставили в покое, Гарри потребовал от меня объяснений, почему я объявил их незаслуженными победителями тролля. «А сам ты как думаешь?» — спросил я его в ответ. «Если бы я знал ответ, то не стал бы спрашивать. Тебе нравится быть избранным?» — решил я подойти с другой стороны. «Нет, все только и делают, что хвалят меня за то, чего я не помню. А теперь будут хвалить еще и за то, чего я вообще не делал. Эх, знал бы ты всю правду. Да и вообще все хотят познакомиться не с Гарри, а с мальчиком, который выжил. Тоже мне достижение». «Вот ты и ответил на свой вопрос», — вмешался в наш разговор Драка. «Как Каждый из нас чем-то выделяется, из-за чего у нас не может быть друзей, которых мы бы считали равными себе. Точнее, не могло быть до сих пор. В смысле? Не понял Дадли. Ну, вот смотри, стал объяснять Драко, Гарри у нас национальный герой, Гермиона самая умная девчонка в школе, я наследник одного из самых знатных и древних аристократических родов магической Англии, а Гарвит вообще потомок самого Годрика Гриффиндора и повелитель магии в одном лице. Ты, Дадли, в какой-то мере тоже выделился, ты у нас самый толстый в школе. К тому же, ты кузен того самого мальчика, который выжил. А теперь у нас есть общий подвиг на всех, и мы стали, как бы, равные. Круто. Поддержала беседу Гермиона. Гарвит, а ты научишь меня рунной магии. Расскажи, зачем ты рисовал линии на стенах? Это какой-то неизвестный вид магии. Протараторила она. Со второго семестра древние руны станут обязательным предметом для первокурсников. Как только сможете свободно оперировать рунами, дам вам несколько уроков. А там, если докажете свои способности, может быть, возьму кого-то из вас себе в ученики. А в туалете я занимался самой страшной магией из всех. Произнося это предложение, я говорил все тише и тише, нагнетая обстановку. И это мне удалось. Она называется физика. Гаркнул я, и те, кто понял смысл фразы, засмеялись, а для остальных пояснил, я рассчитывал наиболее вероятную траекторию полета осколков стены. А во, ты умеешь так быстро считать. Поразился Дадли. В школе я как-то посмотрел учебник по физике. Там все так сложно, что я его закрыл и больше никогда не брал в руки. Дальше разговор перешел на нейтральные темы, а спустя еще час Дадли с Малфоем были вынуждены отправиться в свои гостиные. Я с Гарри и Гермионой тоже разошлись спать по своим комнатам. Первую неделю нас повсеместно доставали просьбами рассказать, как мы победили тролля, но мы договорились молчать, чтобы потом наши версии этого события не оказались разными. В основном преобладала версия, что тролля завалил я, а остальные только подбадривали меня, что в общем-то было крайне близко к истине. Ну, а некоторые были из разряда фантастики. Например, Рон утверждал, что мы поймали тролля и хотели произвести жертвоприношение, но директор нас остановил. То, что в его версии целая куча несуразностей и неувязок, его ничуть не волновало. На вопрос, зачем нам вообще нужно жертвоприношение, он ответил просто потрясающе. Они хотели сделать Поттера наследником Слизерина. Гриффиндор ведь наверняка захочет возродить род своего двоюродного прапрапрадеда. Удивительно, но были и такие, кто верил в эту бредовую версию. В общем-то, это были только сподвижники самого Рона, но поражал сам факт, что шестой не одинок в своей неуемной тупости. Постепенно страсти вокруг событий Хэллоуина улеглись, и школа вновь вошла в стабильный учебный ритм. А тем временем начинала набирать обороты новая тема – предстоящий школьный чемпионат по квиддичу. Тут я особо не смогу погеройствовать, но нагадить планам Дамблдора постараюсь от души. За три дня до начала матча между Гриффиндором и Слизерином Волдеморт вернулся в Кверрелла. Произошло это тихо и буднично. Ни тебе хитро закрученные интриги, ни сложных ритуалов по перемещению духа из диадемы в Кверрелла. Просто как-то в разговоре Альбус случайно упомянул, что в Хогвартсе есть комната, способная выполнять желания, и, наверняка, там можно что-нибудь спрятать так, что потом никто не найдет. Кверрелл несколько дней пропадал в запретной секции библиотеки и, видимо, нашел там способ попасть в «Выручай комнату», где нацепил на голову корону, а через пару минут снял и отправился по своим делам. Откуда я все это знаю? Так ведь у меня есть три бесхозных домовых эльфа, которых я и приставил круглосуточно следить за Дамблдором и Кверреллом. На самом деле эльфов у меня гораздо больше, но все не так просто. Есть шесть эльфов, служащих родом, которые я возглавляю, и есть община домовых эльфов Хогвартса. И для одних, и для других я являюсь хозяином, но если эльфы, служащие моим родом, физически не могут меня предать, то эльфы общины Хогвартса преданы в первую очередь не мне, а замку. Они не могут пойти против воли замка, а вот против моей воли они пойти вполне способны. Да, им будет от этого чертовски больно, но все же они способны повести себя как Добби, пойти против воли хозяина или осознанно сделать что-то, что точно не понравилось бы хозяину, а потом себя наказать. Кричер сейчас прислуживает Андромеде и Вальбурге в доме Блэков, Квигли является управляющим Пиверелгарда и не может его покинуть, а Катаран, управляющий эльфами Хогвартса и постоянно находится на виду. Так что слежкой занимались остальные трое моих эльфов. Уэрли, Тинкер и Шмаркли. Диадему Равенерии Винкла Валдемар решил оставить в выручай комнате. Столько лет никто не находил и дальше не найдут. А я ее нашел и прикарманил. Интересный артефакт. Наверняка работа Годрика Гриффиндора. Диадема имеет два свойства. Ускорение мыслительной деятельности и артефактная защита разума. И то, и другое для меня совершенно бесполезно, так как мои собственные возможности во много раз превосходят человеческие. Кроме того, у этого артефакта есть истинный владелец, наследница рода Ривенкла, Луна Лавгуд. Я уже многое сделал для этой девочки. В частности, спас от неминуемой смерти ее мать, выкупил контрольный пакет акций журнала «Придира» у ее отца, предоставив ему широчайшие возможности для творчества и самовыражения. Сейчас «Придира» вовсе не тот мелкий журнальчик, что был в каноне. Я раскрутил его с помощью продвинутых пиар-технологий, и теперь этот журнал для магической Англии сравним с каким-нибудь «Космополитен» или «Пипл». А сами Лавгуды сейчас являются семьей настоящих светских львов. Самое забавное, что они до сих пор не знают, кто их благодетель. Но вернемся к матчу по квиддичу. Ничего сверхординарного я не предпринимал. Всего лишь заказал новые зрительские трибуны. Более вместительные и комфортабельные, с магическим обогревом и щитами от шквального ветра. В общем, мечта болельщиков. Теперь на трибунах появились VIP-ложи для прессы и преподавателей. Ну, и, естественно, моя личная ложа, куда я и пригласил всех своих друзей, кроме Гарри, который будет играть за факультет Гриффиндор. Драко сначала хотел побыть со своим факультетом, но потом соблазнился угощениями и комфортом, предоставляемыми в моей ложе. Я не стал скромничать и поставил в своей ложе гигантский экран, на котором можно будет просматривать самые интересные моменты в увеличении и с разных ракурсов. Казалось бы, ну как зрительские трибуны могут помешать планам Дамблдора сделать из Гарри звезду Квиддича, выставить с ней по негодяям и указать Волдеморту его место. Все довольно просто. Вместе с трибунами была установлена защита вокруг стадиона, которая не позволит зрителям навести какие-либо чары на игроков. Такую защиту обычно ставят на международных квиддичных соревнованиях, и раньше школа не могла себе такого позволить. А я могу. В общем, я предоставил Гарри самому вершить свою судьбу и, надо сказать, он не подвел. Игра была красивой и зрелищной. Гриффиндорцы демонстрировали отличную сплоченность своей команды, а слизеринцы хитрость и наглость. Зеленые играли довольно жестко, а местами даже на грани фола, но красные раз за разом выравнивали счет благодаря своим талантам. Снитч периодически мелькал на поле, но ни один из ловцов никак не мог его поймать. Постепенно игроки выдыхались, и на третьем часу игры Алисия Спиннет и Анджелина Джонсон почти одновременно неудачно столкнулись с бладжерами и выбыли из игры. Это и стало решающим моментом в матче. Гриффиндорцы лишились своей главной атакующей силы, и Катибелл в одиночку не могла забивать голы столь же активно, как в полном составе команды. Наконец Гарри углядел Снитч и в головокружительном пике поймал его у самой земли. Матч завершился со счетом 240 часов 230 минут в пользу Слизерина, но сборная Гриффиндора проиграла вполне достойно. В некоторой степени планы директора исполнились, ведь Гарри чествовали, как героя, которым он являлся по праву, но для меня это было не так уж и важно. Я решил на некоторое время расслабиться от интриг и просто отдохнуть с друзьями, тем более, что канон только с виду не изменился. А если копнуть поглубже, то на данный момент изменено несколько основополагающих моментов. И я говорю не о дружбе с ущербным шестым и даже не о смене состава друзей и врагов избранного. Главное сейчас то, что Гарри и его друзья, исключая меня, не подозревают Снейпа в каких-либо злодеяниях и даже не задумываются о том, чтобы разыскать негодяя, охотящегося на имущество Дамблдора. Глава 28. Время до Рождества прошло тихо и мирно. Единственным интересным событием можно назвать встречу Гарри с зеркалом Йиналиш. В один из далеко не прекрасных для мальчика дней Снейп назначил ему незаслуженную отработку за неудачно приготовленное зелье. Поттер и так не особо дружил с зельеделием, а тут еще и зелье было крайне сложное, для его приготовления нужно было знать несколько хитростей. Многие дети не справились с этим зельем, но отработку назначили только Поттеру. Это из-за вашего недовольного лица у остальных ничего не получилось, Поттер, издевался с ней. Возможно, Вам стоит немного попрактиковаться в чистке котлов, и тогда вы познаете тонкое искусство зельеварения. Вот так Гарри и получил недельную отработку по мытью котлов. Отработки проходили довольно поздно, поэтому на этот период Поттер был освобожден от обязательного энергетического донорства. В первый же вечер, возвращаясь после отработки, он заметил странное свечение в одном из неиспользуемых кабинетов. Сейчас, благодаря ремонту, затеянному Гарретом, большинство кабинетов уже нельзя было назвать заброшенными, как это было в прошлые годы, но активно использовалось хорошо, если треть кабинетов. Вот в одном из последних заброшенных кабинетов Гарри и нашел огромное, высотой чуть ли не до потолка, старинное зеркало в витиеватой золотой оправе, стоявшее на двух когтистых лапах. На оправе зеркала была выгравирована надпись «Еналишьон не форкас ям осакил бойню ажарте». Интереса ради Гарри заглянул в зеркало и от увиденного зажал рот обеими руками, чтобы не вскрикнуть от испуга. Он резко развернулся. Его сердце колотилось о ребра еще сильнее, чем во время первого полета на метле. В зеркале он видел не только себя, но и группу людей, стоявших прямо позади него. Но комната была пуста. Часто дыша, Гарри медленно повернулся лицом к зеркалу. Вот же он, бледный и напуганный, а позади отражались по меньшей мере 10 человек. Гарри оглянулся через плечо, там по-прежнему никого, или все они были невидимы. Может, он на самом деле в комнате, полной невидимых людей, а фокус зеркала в том, что оно отражало всех, неважно, видимых или нет. Он вновь взглянул в зеркало. Женщина, стоявшая сразу за ним, улыбалась и махала ему рукой. Он вытянул руку, но нащупал позади лишь воздух. Если бы она и впрямь была здесь, он бы смог дотронуться до нее, их отражения стояли очень близко друг к другу, но она, как и все остальные, существовала лишь в этом зеркале. Она была очень хороша собой. Шатенка с огромными зелеными глазами. А ее глаза, прямо как мои, подумал Гарри, придвинувшись чуть ближе к зеркалу. Ярко-зеленые, в точности той же формы, и тут он заметил, что женщина плачет, улыбается, и в то же время плачет. Высокий, худощавый черноволосый мужчина, стоявший рядом, приобнял ее за плечи. Он носил очки, а его шевелюра была сильно растрепана. Волосы на затылке стояли торчком, как и у Гарри. Теперь Гарри едва не соприкасался носом со своим отражением. «Мама!» – прошептал он. «Папа!» Они лишь улыбались, глядя на него. Тем временем Гарри вглядывался в лица других людей в зеркале и различал знакомые черты. Пары зеленых глаз, такие же, как у него, носы. У одного приземистого старичка даже были угловатые колени, как у Гарри. Впервые в жизни он видел свою семью. Школа, друзья, магия – это все хорошо, но любой ребенок мечтает о том, чтобы у него были родители. Гарри Поттер понятия не имел, что Джеймс и Лили Поттер не его настоящие родители, поэтому он мечтал именно о них. Поттеры сияли и махали Гарри, а он жадно вперился в них взглядом, прижав ладони к стеклу, словно надеясь провалиться внутрь и попасть к ним. Его не оставляло непонятное ощущение. Наполовину радость, наполовину ужасная грусть. Сидящий в этой же комнате Дамблдор, скрытый мантией невидимкой от любых взоров, искренне наслаждался спектаклем. Наконец-то хоть одна его задумка прошла так, как он того и хотел. Иначе и быть не могло, или могло. Зеркало Ейна лишь потрясающий артефакт, имеющий множество скрытых возможностей. Зеркало было найдено в Хогвартсе несколько сотен лет назад, но тогда волшебники сумели определить только одну из его функций. Зеркало показывало желание смотрящего. Тогда этот артефакт посчитали забавной вещичкой и не придали ему особого значения. Позже было определено, что зеркало может вызывать зависимость, если достаточно длительное время смотреть в него. Уничтожать зеркало посчитали кощунственным, но передать кому-то на хранение не смогли. Члены тогдашнего попечительского совета передрались за право хранить артефакт. В итоге зеркало так и осталось в школе. На долгие годы про зеркало забыли. Вероятно, Дамблдор тоже бы не стал придавать этому артефакту хоть какое-то значение, но ему подсказали попробовать привязать зеркало к себе, как поступают с личными артефактами. И вот теперь перед Альбусом раскрылись все функции этого страшного предмета. Самой невинной из открывшихся перспектив стала возможность видеть чужие сокровенные мечты. Если ты знаешь чьи-то страхи и побуждения, то легко можешь им управлять. Вторая функция зеркала – пространственный карман в зазеркалье. К сожалению, Эта функция была довольно ограниченной и позволяла спрятать в зеркальный мир только неживые объекты. Даже растения туда поместить невозможно, так что запечатать своих врагов в зеркале никак не получится. И наконец третья и самая страшная функция зеркала – возможность подменить сокровенную мечту на какое-то другое желание. Владельцу зеркала достаточно было направить в артефакт какой-нибудь мыслеобраз до того, как кто-то в него посмотрится, и если эта картинка найдет у смотрящегося в зеркало хоть малейший положительный эмоциональный отклик, то именно эту картинку он и увидит вместо своего настоящего желания. И чем дольше ты смотришь на картинку, тем более навязчивыми становятся мысли о ней. Когда Дамблдор еще не умел пользоваться всеми функциями зеркала, он поставил несколько экспериментов. Так одна из учениц, сидящая на диете ради мальчика, который ей нравится, увидела в зеркале картинку, как она ест вкуснейший тортик. После нескольких сеансов перед зеркалом девушка отбросила мысли о молодом человеке на второй план и стала заядлой сладкоежкой. По окончании Хогвартса девушка открыла собственное кафе, продающее самые вкусные торты на Косой аллее, и была этим очень довольна. Вот и сейчас Гарри видел вовсе не свою настоящую мечту, а навеянный Дамблдором образ. Альбус прекрасно знал, что любой сирота будет мечтать о родителях. Возможно, эта мечта и не будет приоритетной в жизни сироты, но все же она не могла не найти отклик в сердце мальчика. Изначально предполагалось, что Гарри найдет зеркало во время рождественских каникул, но на каникулы Гарри с кузеном наверняка вернутся домой, поэтому пришлось немного сдвинуть сроки запланированных событий. Эх, как было бы хорошо, если бы Дадли не был волшебником. Пришлось делать этого толстяка тупым другом избранного вместо Рона. На фоне своего кузена мальчик сможет почувствовать себя особенным, а то Гарвит в качестве друга уж слишком хорош. Еще одним прекрасным приобретением в эту команду стала мисс Гринджер. Она своей любовью к книгам и правилам, а также уважением к взрослым будет давать ребятам нужный вектор. Задумка сделать из Гарри победителя тролля провалилась, да еще и Квиррелл, идиот, так подставился под удар Гриффиндора. Альбус уже видел один бой этого мальчишки и представлял его реальные силы, а теперь его силу увидели все ученики. Он стал настоящим героем и кумиром молодежи. А еще, кто бы мог подумать, что светлый волшебник будет применять некромантию такого высокого порядка. И самое главное, что к нему не придерешься, ведь рунная магия официально не запрещена, и даже ритуалистику ему не припишешь, ведь рунная магия таковой не является, хоть и имеет много схожего. Ну да ничего, главное, что мальчишка сам подставился и теперь, если Альбусу потребуется объявить его темным, будет хороший повод для этого. Повлиять на ход игры во время матча по квиддичу тоже не удалось, благо, избранный смог поймать снитч, хоть его факультет и проиграл. Но сам мальчик оказался героем. Но Дамблдор понимал, что такое геройство – это лишь утешительный приз неудачнику. Другое дело, если бы Гарри своей поимкой Снитча вырвал победу у слизеринцев, тогда бы об этой победе ему напоминали не один год, а так о ней забыли уже через пару недель. И опять косвенно виноват Гриффиндор, построивший новые зрительские трибуны. Кстати, надо признать, что ремонт, затеянный Гарретом, был крайне полезен для Хогвартса. Впервые за все время на посту директора Альбус был по-настоящему рад зиме. Оказывается, при основателях школа имела надежную систему комфортного обогрева помещений, и в Хогвартсе всегда было тепло и уютно. За века эксплуатации и отсутствия ремонта замок изрядно обветшал, и многие чары в нем уже давно не работали. Вот уже больше полутора веков, как в школе сломалась система отопления, и никто даже не подумал ее починить, из-за чего обитатели замка были вынуждены кутаться в теплую одежду и спать с грелками под одеялом. А теперь можно хоть босиком по большому залу ходить, не замерзнешь.